Глава 18. Старый генерал Лосайди в сопровождении внука и остальных родственников, не спеша, соблюдая родовое достоинство, поднимался по парадной лестнице королевского дворца между двух рядов разряженных в пух и прах гвардейцев. Старик скривился. Никогда не понимал стремления аристократов служить в гвардии, пригодной только для парадов, а не в нормальных войсках. Покосившись на Мелира, Эштон усмехнулся. Не терпится парню вырваться из-под опеки и смыться к друзьям. Он прекрасно понимал внука. Сам таким был когда-то. Но в отличие от многих других приглашенных, генерал заметил присутствие реальной охраны. В парке крутились варлины, в парадных ливреях слуг. Кое-кого он помнил. У подножия лестницы, изображая почетный караул, расположился небольшой отряд невидимок. Они внимательно осматривали всех прибывших. С ними был молодой Вальхайм. А старик знал, что тот маг, и не из последних. Вокруг мелькали то тут, то там карайны без всадников, обнюхивая издали каждого гостя. Казалось, они кого-то ищут. Все это насторожило генерала, подтверждая его выводы. Похоже, война уже идет. Причем война тайная, с неизвестным противником. И этот противник крайне опасен. Иначе нечем объяснить столь беспрецедентные меры безопасности. Такого Эштон не видел еще ни разу. Хотя во дворце бывал довольно часто. Впрочем, ничего удивительного, если учесть события «Черной ночи», как прозвали горожане случившиеся 3 дня назад. Во многих домах оплакивали погибших. Игмлионцы, даже простые обыватели, поняли, что все произошло не просто так, что грядут трудные времена. В этом сомневалась только часть аристократов, которую все это не затронуло. Почему? Неизвестно. Впрочем, центр города вообще мало пострадал. Туда только изредка забредали одержимые. Король Лартин официально выразил соболезнования семьям погибших, объявил траур, а также выделил небольшую помощь из казны. Еще он объяснил, что вскоре предстоит война, что есть те, кому костью в глотке стоит их мирная жизнь. Люди мрачно слушали глашатаев, не произнося ни звука, осознавая, что прощать такое нельзя. Были, правда, и дураки, попытавшиеся свалить вину на приезжих, но второй орал был настороже и вовремя останавливал таких. А вскоре в столице стало известно о создании 12-го орала, к которому отошла часть функций второго. О его начальнике Виконте Луайре мало кто знал, хотя слухи о том, как он еще в юном возрасте разгромил пиратов Райнского архипелага, все же ходили. Вот только чем именно будет занят новый орал, и зачем он вообще нужен, пока никто особо не понимал. Однако запланированный ранее торжественный прием в честь образованного на бывшей территории Дора княжества Дойн его величество отменять не стал. Только сообщил, что из-за траура не будет ни пира, ни бала. Несмотря на это, сегодня во дворце собрался весь цвет столичной аристократии. Решение короля об образовании княжества оказалось полной неожиданностью для всех придворных группировок и вызвало немало пересудов. Светские бездельники никак не могли привыкнуть, что от них больше ничего не зависит, и по привычке пытались интриговать. Однако молодой монах кардинально отличался от своего отца. Сплетни и вливаемые в уши яд льстивых слов его не интересовали ни в малейшей степени. Он не слушал здравых советов опытных людей, предпочитая иметь дело только с теми, кого уважал. Многие надеялись, что с восшествием на престол Лартина удастся хоть немного подвинуть мертвого герцога. Но теперь о правлении прежнего короля вспоминали с ностальгией. Того можно было убедить хоть в чем-то, пытаясь добиться какой-либо выгоды. Сейчас это стало совершенно невозможно. Аристократию окончательно отстранили от политики, и это представителям старых родов сильно не нравилось. Однако сегодня на прием пригласили всех, даже самых одиозных. Генерал заметил несколько совсем древних представителей высшего света. Интересно, зачем эти замшелые старые пни выбрались из своих поместий, откуда не выезжали десятилетиями? Неужели они еще на что-то надеются? Глупые люди. Эштону молодой король, наоборот, очень нравился, решительностью напоминая своего великого прадеда и его жену. Но Лартин все же больше воин, чем политик, как бы не совершил глупых ошибок. Вот и сейчас генерал не был уверен в правильности решения его величества. Но зачем, скажите на милость, нужно это само княжество? Навели бы в Доре порядок военными силами, раз там что-то не так, и все. Впрочем, возможно, он просто чего-то не знает. Поэтому не стоит судить поспешно. «Герцог Мейштан Лосайди, генерал в отставке», – провозгласил церемонимейстер, сопровождая слова стуком посоха о пол. «С семьей!» Старик скривился, помянув недобрым словом покойного отца, наградившего его столь нелепым именем. Тот был страстным поклонником древних саг и назвал сына в честь героя одной из них, что в детстве и юности доставило будущему генералу немало огорчений. Над ним посмеивались многие. Друзья называли его Эштоном. Официальное имя герцог очень не любил и почти никогда им не представлялся. Семья направилась по свободному от людей проходу к трону, на котором сидел явно скучающий Лартин. Лосайди приблизились с официальным поклоном. Генерал произнес положенные по этикету слова приветствия. Король также формально ответил. «Ваше Величество!» – пристально посмотрел ему прямо в глаза генерал. «У меня немалый опыт, и я не хочу оставаться в стороне, когда моя родина в опасности. Располагайте мною!» Лартин слегка приподнял брови. В его взгляде появилась заинтересованность. «Опыт боевого генерала в данной ситуации может оказаться бесценным», – негромко ответил он. Старик снова поклонился и отошел, не желая привлекать лишнего внимания. Судя по всему, король тоже этого не хочет. Остальные лосайди последовали примеру главы семьи, гадая про себя, что еще придумал их патриарх. Но сказать ничего не решились. «Дедушка, можно я пойду?» Мелиру явно не терпелось удрать подальше от родственников, надоевших ему хуже зубной боли. «Иди уже», – ласково потрепал внука по плечу генерал. «Только гляди мне, ничего не натвори». «Конечно, дедушка», – просиял тот и скрылся в толпе. Старик проводил его насмешливым взглядом. «Ну да, как же, обязательно куда-то да влезет». В последнее время внук сильно изменился, вытянулся, взмужал, стал более уверенным в себе и, как следствие этого, начал искать приключений на известное место. Утешало, что Мелиры теперь просто так не возьмешь, невидимка. Видал старик, как они с друзьями тренируются на своей базе. Он про себя поблагодарил троих за то, что внука выбрал двуххвостый караин, иначе тот так и остался бы тютей. Ободренный словами короля, генерал подытожил то, что ему удалось выяснить о происходящем за последнее время. А происходило много странного. К сожалению, подробности случившегося с его внуком и молодым графом Лотосиди узнать не удалось. Эштон Лосайди никогда до сих пор не сталкивался с таким уровнем секретности. Все держал под контролем лично мертвый герцог. Ну и помимо этого старик выяснил немало настораживающего. Взять хотя бы возводимые в строгой тайне убежище вдали от моря, в холмах. Туда завозилось множество припасов. Мало того, от побережья начали отводить население по королевскому приказу. А значит, с моря ждут опасности. И это не чье-то нападение, а нечто другое. Неожиданное создание 12-го орала тоже дало немало пищи для размышлений, особенно учитывая его специализацию и личность главы. Никак не ждал старик такого взлета от молодого виконта Ло Айри из компании его внука. О прибытии в столицу множества людей, которые сами не знают, зачем приехали. Но вышесказанное меркло перед выходом к людям всех диких караинов и Гмалиона. Эштон, когда ему об этом рассказали, поначалу просто не поверил. Но когда это оказалось правдой, задумался. И вывод сделал один. Грядет нечто такое, что затронет всех и вся. От людей до зархайнов. Тем сильнее настораживало случившееся черной ночью. Генерал не слишком любил магию, как и любой воин, но понимал, что противостоять враждебной магии, без которой однозначно не обошлось, могут только разбирающиеся в ней. Что ж, остается надеяться, что теперь король не оставит его в неведении. А уж старый бык борозды не испортит, сделает все возможное для защиты родины, от чего бы то ни было. Окинув зал внимательным взглядом, старик незаметно усмехнулся. Охрана здесь не меньше, чем снаружи. Причем она почти незаметна. Он привычно отмечал про себя знакомых аристократов, сразу мысленно давая каждому характеристику. От большинства собравшихся ничего непредвиденного ждать не стоило. Самых неблагонадежных второй орал давно передавил. Оставшиеся не станут рисковать своим положением ради эфемерной выгоды. Но многих он не знал. Возможно, это были северяне. По крайней мере, беловолосые аристократы точно. А они однозначно аристократы, если судить по поведению. Необычно выглядят. Красота холодная, как льды их родины. Взгляд остановился на величественной пожилой женщине в строгом платье. Не сразу Эштон узнал в ней Эдну, а узнав, решительно направился к ней. Его продолжало тянуть к ведущей, несмотря на то, что генерал не раз говорил себе о том, что слишком стар. Куда ему теперь? Вот только не помогало. Каждый раз, когда видел Эдну, у него слабели ноги. С момента возобновления знакомства они не раз встречались. Однажды ведущая даже согласилась пообедать с герцогом Лосайди. И этот вечер он хранил в памяти как величайшую драгоценность. Она же вела себя ровно, никак не поощряя его к продолжению отношений. Эштон не знал, что и подумать, хотя понимал, что Эдна слишком занята, слишком много дел на себе тянет. «Добрый вечер», – склонился над рукой дамы генерал. «Здравствуйте, Эштон», – улыбнулась Эдна. «Рада вас видеть. Как ваше здоровье?» «Слава троим, хорошо», – тоже улыбнулся он. «А ваше?» «Не жалуюсь, только немного устала». «Значит, надо отдохнуть?» «Не до отдыха сейчас», – вздохнула ведущая. «Я вижу, вы с нами?» «Надеюсь», – генерал задумчиво посмотрел на нее. «Кое-что я уже знаю, но хотелось бы знать все. Думаю, моя помощь лишней не будет». «Уверена в этом», – кивнула она. «Но поговорим в другое время и в другом месте. Здесь много лишних ушей». В этот момент от короля отошел последний приглашенный. Затем двери широко распахнулись, и в зал вошли несколько беловолосых аристократов севера, одетых несколько непривычно на игмалионский взгляд. «Князь Энлеон Индаре», – представил церемонимейстер, не очень высокого стройного юношу в синем плаще поверх белого камзола с ярко-синим камнем на груди. «Княжна Лиерия Индаре», «Княжич Мелианор Индаре». Эти двое были в ярко-синих одеждах и плащах. Зазвучала странная музыка, и северяне двинулись к трону легкой походкой. Казалось, они скользят над полом, а плащи и широкое платье княжны развивает ветер, и волосы северян струятся в его невидимых потоках. На головах всех троих сверкали изящные серебряные диадемы. Король спустился на одну ступеньку вниз, и трое склонились перед ним. В зал вошли еще двоих соотечественника в сопровождении красивой черноволосой девушки. «Посол Северной Короны, Релианор Викон Сен-Хир с супругой», – продолжил церемонимейстер. «Солерейн, маркиз Нари». Следом он объявил еще нескольких северян, но генерал не обратил внимания, внимательно изучая княжескую семью. Во всем происходящем чудилось что-то странное. Почему, например, князь младше княжича по возрасту? Хотя кто знает, какие у них там обычаи. Потом Эштон заметил, как король поглядывает на северную княжну, и старик эти взгляды сразу понял. Девушка Лартину явно нравится. Не видит ли он перед собой будущую королеву? Если да, то становится ясным возрождение княжества. Судя по перешептыванию аристократов, такой вывод сделал не только герцог Лосайди. Старик подосадовал про себя, что Лартин не смог утаить свои симпатии. Это какие же интриги начнутся? Тем временем первые трое северян встали по правую руку от короля возле ступеней трона. Остальные отошли в сторону. Пока генерал размышлял, король встал и обвел зал требовательным взглядом. Собравшиеся стихли, уставившись на него. «Дамы и господа», – заговорил его величество, почему-то используя редкое обращение, а не привычное Нори. «Мы собрали вас за тем, чтобы объявить наше решение народу Игмалиона в вашем лице». Королевское «мы» заставило большинство аристократов поежиться. Лартин еще ни разу его не употреблял, а значит, решение действительно крайне важное и касающееся всех. «Мы решили восстановить в составе королевства Игмалион княжество Дойн», – он приподнял скипетр, – «в которое войдет вся территория Дорского полуострова, Лиарский архипелаг и все острова в 200-мильной зоне. Княжество получает значительную автономию, в том числе право присвоения дворянских титулов, право на собственный суд и стражу, право на введение местных законов, не противоречащих законам королевства, право на сбор налогов. Во главе княжества становится князь Энолеон из рода Индари. Власть будет передаваться согласно законам и обычаям княжества. Немного помолчав, Лартин снова обвел взглядом зал и припечатал. Решение принято и утверждено. «Князь, я жду вас». Молодой беловолосый северянин в едва заметно светящейся серебряной диадеме, светлом костюме и синем плаще вышел вперед и опустился перед королем на одно колено. Его движения были на удивление грациозны. Лартин обнажил меч и, произнеся церемониальную формулу возведения в герцогское достоинство, дотронулся кончиком меча сперва до левого, а затем до правого плеча князя. «Да благословят вас боги», – произнес король, сверляя его глазами. «Служите своему народу честно и преданно». «Клянусь хранить свою землю и свой народ от любого зла», – склонил голову Индари. «Клянусь от имени княжества Доин служить Игмалиону верой и правдой». По залу словно прокатилось что-то невидимое, заставив многих поежиться и оглянуться в попытке понять, что это было. «Я принимаю ваши клятвы», – загремел голос Лартина. «Да будет так». Юноша слитным движением поднялся с колена и развернулся лицом к залу, встав во весь рост и слегка разведя руки. В этот момент показалось, что он стал выше, и диадема на его голове засияла ослепительно белым светом. Но это продолжалось лишь мгновение. А затем король снова посмотрел в зал и потребовал. «Приветствуйте князя Энолеона!» Аристократы зашумели и принялись поздравлять нового правителя огромной провинции. У многих на лицах читалась зависть. Они и сами не прочь были получить в кормлении целую провинцию и не понимали, за какие заслуги столь роскошная кормушка досталась непонятным северянам. Генерал криво усмехнулся. Он каким-то образом понял, что сегодня здесь произошло нечто большее, чем назначение нового губернатора. А вот что именно, надо будет выяснить. Но что это нечто связано с магией, генерал понял по заинтересованному виду Эдны. «Оба молодых человека из княжеского дома – истинные маги», – пряча улыбку, шепнула ему ведущая. «Они еще и не то могут. Она-то ясно видела, какие вихри энергии играли вокруг троицы Индари с самого момента их появления в зале. Непонятно только, зачем они демонстрировали это, хотя древние традиции княжества не были известны никому, кроме самих северян. Однако случившееся после присяги озадачило даже ее. В ответ на белый луч из диадемы князя сверху на него полился поток такой же энергии и, пройдя сквозь юношу, ушел в землю, давая ей силы и пробуждая жизнь. И вспыхнувший синим огнем на груди нового князя королевский топаз, зеркало пророчеств, Эдна тоже узнала. Выходит, Элвио наконец нашел истинного мага, которому должен был передать древний артефакт. Что-то вновь изменилось в мире. Вот только ведающая не успела до конца осознать суть этих перемен, кроме того, что они к лучшему. Прошедший прием оказался довольно утомительным, особенно для непривычного к таким мероприятиям Энолеона. Он расслабленно откинулся в мягком кресле и, не спеша, потягивал сок из стакана, искоса поглядывая на собравшихся. Лартин сочувственно посмотрел на него. Как бы он сам хотел избавиться от всех этих официальных приемов, от необходимости вежливо улыбаться неприятным тебе людям, но выбора не было. После того, как разошлись гости, приглашенные только ради официального протокола, как-то само собой получилось, что в зале задержались те, с кем молодому королю было бы интересно пообщаться в неформальной обстановке. Лартин, сам до конца не понимая почему, пригласил оставшихся попить сихлита с пирожными в малом зале приемов. Среди приглашенных оказались почти все северяне, Нир и Халик, к которым присоединился Арен. Пришла Телия со своей фрейлиной Альной. Там же возникли из воздуха Кенрик с Эльнаром, которые с чего-то решили, что должен состояться важный разговор. Затем неуверенной тенью в зал проскользнул некромант и сразу отошел к стене, стараясь не привлекать к себе внимания. Последними появились Релеонор с Лорной и Ралей. «Скажите, княжна», — обратился Лартин к Лиере, «а во дворце вашего отца приемы были такими же скучными?» «В том возрасте меня прием не интересовали», — мягко улыбнулась она непосредственности короля. «Я предпочитала играть с другими детьми». «По-разному», — вступился в разговор Мелианор, — «в зависимости от повода». «Да я не о том». Лартин огляделся, как шкодливый мальчишка оглядывается в поисках строгого воспитателя. «У вас при дворе таких же, отличающихся умом господ тоже хватало?» «Не без этого», — ухмыльнулся княжич. «Не всем дано». «Если бы только они не рвались к должностям», — тяжело вздохнул король. «А к какому делу не приставишь, все развалит. Есть, конечно, дельные люди, но их маловато». Лиерия не менее тяжело вздохнула, вспомнив свою попытку создания княжеского совета в изгнании и собравшихся там особо одаренных личностей, из-за которых в проект договора пришлось вписать несколько совершенно идиотских пунктов. Слава высшим, что король их не принял, а то бы княжеская семья стала посмешищем. «Впрочем, хватит об этом», — махнул рукой Лартин. «Меня больше удивляет, почему ваше княжество и Игмалион не имели связи друг с другом во времена моего прадеда, ведь общего у нас немало». «К сожалению, мы не знаем», — ответил Мелианор, переглянувшись с сестрой. «Известно только, что было отправлено посольство, но оно не смогло пробраться через Дор. Море в то время тоже контролировали дорцы, не просто пираты, особенно на востоке. А на запад из нашего основного порта мимо Лиарского архипелага практически не пройти. Рифы и постоянные густые туманы. В торговле большого смысла не было. Основные ресурсы одинаковые. А рисковать ради изысков желающих мало. Сейчас торговля кое-как идет, но капитаны неохотно плавают в порты Дойна». «Значит, придется вам строить порты в другом месте. Нужные припасы проще всего доставить морем», — вмешался Нир. «Это большая проблема», — возразил княжич. «Западное побережье почти не населено. Там и дорог-то хороших нет. Сплошные холмы и леса. А на границе с внутренним Дойном пусть невысокий, но перевал. Поэтому потребуется время. А пока припасы придется доставлять через Навайд и дальше через горы. Вот только сначала хорошо бы пиратов от Навайда отвадить». «Пиратов?» – изумился король. «А разве они на Западе еще есть? Не так много, как когда-то, но есть. Крупные корабли и караваны уже не грабят, опасаются патрульных судов Королевского флота. А вот из мелких торговцев далеко не все добираются до пункта назначения». «Вот как», — поджал губы король. «Виконт Луайри, вы, насколько мне известно, имеете опыт борьбы с пиратами?» «Было дело», — подтвердил Халик. «Вы мне нужны здесь. Кого бы вы могли порекомендовать на должность адмирала сборной эскадры, предназначенной для зачистки пиратских баз?» «Есть один хороший человек», — с какой-то странной интонацией ответил Виконт. «Он нам помогал в той кампании. Правда, он сам бывший пиратский капитан». «Но вы за него ручаетесь?» — поинтересовался король. «Сейчас он служит у моего отца». «Других рекомендаций мне не требуется», — кивнул Лартин. «Граф Луайри — человек чести». Халик мысленно улыбнулся, представив себе реакцию бывшего пирата Артиса на королевский указ о назначении его адмиралом. Впрочем, он вряд ли откажется. Всегда отличался честолюбием и любил риск. В этот момент к брату подошла Телия и неуверенно произнесла: «Ты обещал подумать насчет театра». «Он будет построен», — улыбнулся сестре король. «На месте левого крыла дворца. Его уже почти снесли. Осталось очистить местность и перенести могилы, особенно прабабушкину». «Спасибо», — просияла принцесса. «Очень нужное дело», — с одобрением посмотрел на нее Мелианор. «Ваше Величество», — вдруг вспомнил Халик. «По поводу вашей прабабушки. Ее призрак сказал мне, но я из-за суматохи не сообщил вам сразу. Она просила взять из ее могилы кольцо и передать будущей королеве. Оно чем-то может помочь». «Вот как», — приподнял бровь Лартин. «Я заберу кольцо. С советами Ирании стоит считаться. Она много сделала для страны». «И еще одно дело», — продолжил Виконт. За рекой есть лощины, где ощущаются следы применения некромагии, возможно, связанные с подготовкой наложения проклятия на вашу семью. Тренд я вижу здесь. Озабоченно нахмурился король и подозвал того жестом. Некромант подошел и поклонился. Халик рассказал ему о месте, которое видели по дороге на плоскогорье Лорна с Ралей. А потом подозвал девушек и попросил указать точное расположение на карте. Трент сразу насторожился и принялся забрасывать их вопросами, на которые ответов чаще всего не было. «С такими вещами не стоит шутить», – озабоченно сказал он наконец. «Мне надо посмотреть на это место. Вероятно, придется срочно упокаивать. Там может созревать что-то очень нехорошее. А уж если всплеск черной энергии дошел до туда...» Некромант поежился. «Дошел, к сожалению», — кивнул Халик. «В приречном районе было хуже всего. Я сам побывал той ночью и даже не уверен, что удалось выловить всех одержимых. А местные рассказывали, что кошмары с людьми, похожими на утопленников, снятся им издавна. Я во время зачистки территории почти дошел до приречного района, но заходить далеко не захотелось, словно невидимый барьер стоял. Придется преодолеть свое нежелание и завтра же отправиться туда». «Странно», – задумчиво посмотрел на него Виконт. «Я прошел свободно, но я не силен в некромантии». «Вы жрец», – криво усмехнулся Трент. «Причем жрец старшей силы». «Но что там может оказаться?» «Конкретно я смогу сказать только после того, как сам проверю». Судя по виду некроманта, он вообще не хотел говорить на эту тему. «Выяснить нужно». Почему-то поежился Лартин. Ему показалось, что по всему телу прошел морозный холодок. «Я выделю вам охрану из невидимок. С утра отправляйтесь на базу. Вас будут ждать». Он на мгновение замер, отдавая приказ капитану через черного призрака. «Помощь нужна?» Хмуро спросил Халик. «Пока не знаю», – пожал плечами Трент. «Если будет нечто такое, что без жреца не обойтись, я сообщу. Разрешите откланяться, Ваше Величество? Пойду готовиться?» «Погодите немного». Король отпил глоток сихлита и посмотрел на некроманта. «Может, кто-нибудь мне все-таки хоть как-то объяснит, что конкретно случилось той ночью?» «Я, к сожалению, всю ту ночь банально проспал в первой попавшейся комнате», развел руками некромант. «Настолько выложился во время обряда, что вообще ничего не почувствовал. Утром имел дело только с последствиями, чистил территорию. Но сразу могу сказать, нам очень повезло, что в столице нашли жрецы смерти. Никто другой не справился бы с одержимыми черной госпожи. Я смог бы сдержать их наступление ненадолго, освободить троих-четверых, а дальше просто свалился бы. А кто такая черная госпожа?» «Одна из древних богов, которые начали возвращаться в наш мир», – неохотно сообщил некромант. «Она, вполне возможно, никуда не уходила, в отличие от большинства», – задумчиво сказал Халик, не желая оглашать подробности, услышанные от Нейлара, поскольку его самого тут не было и гасить фон, производимый упоминанием об этом, никто не мог. «Но что это за богиня?» Видно было, что Лартин рассержен недомолвками. «Чего богиня? И имеет ли она отношение к древнему злу?» «Нет», – скривился Трент, – «не имеет. Она сама по себе. Она проявляется там, где плохо, еще ухудшая ситуацию. Нужно просто соблюдать максимальную осторожность, имея в виду, что все наши начинания могут обрушиться, даже если к этому нет никаких предпосылок». И он прикусил губу, помолчал и как-то странно посмотрел на Халлига. Потом едва слышно добавил. «Возможно, вам, как жрецу смерти, придется провести один нехороший древний обряд. Мне о нем рассказывал учитель. Но один жрец не справится, нужно как минимум 10». «И...» — некромант опустил голову. «Я очень надеюсь, что удастся обойтись без человеческих жертв, причем добровольных». «Если надо, жрецы найдутся», — хрипло пообещал Виконт, не сомневаясь в том, что найти желающих добровольно принести себя в жертву великой, к сожалению, нетрудно. Но он надеялся этого избежать. Трент, не отдавая себе отчета, прошелся туда-сюда, посмотрел на Лартина, на Халлига, затем по очереди на остальных. «Радость», — сказал он непонятно к чему. «Только она может спасти». После этого некромант отошел в сторону, явно передумав уходить. Видимо, после этого разговора не хотел оставаться в одиночестве. никто не обратил внимания, как подошла Рада, и все это время молча слушала разговор касательно «Черной ночи». «И зачем вам понадобилось говорить об этом вслух?» Никому конкретно не обращаясь, поинтересовалась следующая, проводив взглядом Трента. «Вам не хватило?» «А в чем дело?» С недоумением посмотрел на нее Лартин. «Упомянув кое-что, очень сложно заставить это уйти. Но мы постараемся». Темная ведьма покосилась на Альну, неслышно перебиравшую струны незнакомого пузатого музыкального инструмента. Затем решительно двинулась к Телии и тихо спросила. «Не может ли твоя фрейлина что-то сыграть для всех? Сейчас это очень нужно». Принцесса удивилась, но обратилась к Альне и озвучила просьбу Рады. Та смутилась, но все же заиграла нехитрую, но чистую и светлую мелодию. Все в зале замолчали, повернувшись в ее сторону. И напряжение постепенно стало спадать. Молодая женщина сыграла еще одну пьесу, а потом даже решилась запеть. Слушатели оживились и подбадривали исполнительницу хлопками по коленям, а кое-кто даже тихо подпевал. Когда она закончила очередную песню и хотела было начать следующую, к королю наклонился неожиданно подошедший слуга и что-то шепнул на ухо. Тот скривился, встал, извинился и вышел. Повисло молчание. Глаза певицы потухли, и она опустила голову. Альна все еще задумчиво перебирала струны, когда к ней медленно подошел Арен. «Ты так хорошо играла», — негромко произнес он. «Я почти забыл, как ты умеешь играть. Прости меня, я не смог дать тебе того, что нужно». «Я не держу обиды, ты не виноват», — ответила она, не поднимая головы от инструмента. «Мы действительно не подходим друг к другу. Хотя, возможно, я ждала того, чего ты действительно не мог дать. Надеюсь, у тебя теперь все хорошо?» «Да», – пожал плечами лучник. «Но я не знаю, чем помочь тебе». Он погладил Альну по волосам, как прежде. «У меня просто пропало желание жить. Это иногда случается с людьми». Она подняла глаза, полные безнадежности. «А как же Ниса?» – с горечью воскликнул Арн, не зная, что еще сказать. «Она умная девочка и уже проживет без меня». Комок встал в горле. И охотник-маг замолчал, не имея слов и не зная, как вернуть жизнь пусть нелюбимому, но близкому и дорогому для него человеку. Такие ясные прежде глаза девушки почти затянула мутная пелена. Что-то чуждое неумолимо отнимало у нее радость вместе с жизнью. Арн отошел. Ему хотелось расплакаться или умереть. В это время вернулся Лартин и сел на свое место. Присутствующие негромко переговаривались друг с другом. Альфар о чем-то допытывался у Ильнара. Теолир, блестя глазами и размахивая руками, повествовал Ралии, Халигу и Италиару. Энелион увлеченно беседовал с Элвиараном и с Энелем. Король окинул взглядом эту картину и поинтересовался у Мелианора. «Давно хотел спросить, почему князем стал ваш младший брат, а не вы?» «Это надо видеть». Княжич улыбнулся и тихо окликнул Энелиона. Тот, извинившись перед собеседниками, подошел. «Энели», — обратился к нему брат, — «а смог бы ты сейчас танцевать? Хотя бы немного». Юноша с удивлением посмотрел на брата, потом на сестру, которая явно была готова провалиться сквозь землю от стыда из-за затеянного непотребства, и ответил. «Да, я могу. Нужна какая-нибудь музыка?» «Не обязательно. Хотя с музыкой лучше. Достаточно, если мне подыграет она». Энелион кивнул на Альну. «Она очень хорошо поет». Мелианор снова улыбнулся, подошел к той и попросил ее об услуге. Она поначалу опять смутилась, но взяла себя в руки, окинула взглядом зал и неожиданно для себя потихоньку стала наигрывать древнюю балладу, в свое время так поразившую Арна, когда он еще был почти беспомощным, одноглазым инвалидом с искалеченной рукой. Что юноша решился попробовать научиться стрелять из лука. Энелион быстро скинул парадный камзол и остался в одной нижней рубашке. А потом он начал танец. В мелодию струн незаметно вплелся, напев флейты в руках Делиарана, и повел вдаль. Где-то там разворачивалась история о певце и охотнике, которые в давние времена подняли восстание против дорского владычества на северных пустошах. Юноша танцевал, и изумленным зрителям казалось, что они видят происходившее в те времена как наяву. История дружбы, борьбы и смерти, навсегда сохранившаяся в памяти северян, оживала перед ними. Руки танцора взлетали в призыве к небесам, в которые превратился свод, и звезды смотрели оттуда вниз, в маленький зал, где застыли, сдерживая дыхание, изумленные люди. Кружилась посреди зала светлая фигурка и свивался сверкающим вихрем звездный ветер, пронизывая черноту бесконечной ночи и вызывая из памяти веков полузабытые имена. Зрителям казалось, что это они сжимают оружие, их тело пронзает вражеская сталь, и близкий человек навсегда уходит из этого мира. Однако, когда легенда закончилась, танцор не остановился, и Альна завороженно продолжала играть. Страшная боль от потерь становилась легкой печалью, подобно утреннему туману, укрывающему израненную землю. А потом из него начали пробиваться ростки новой жизни и радости. Последняя песня, видимо, из народных была очень простой, но уже о жизни и счастье. И радость входила в уставшие и измученные сердца глотком воды посреди пыльной пустыни. У многих зрителей на глазах блестели слезы. Когда Энелион наконец замер и поклонился, певицу внезапно скрутила страшная судорога, и у нее началась рвота. Сидевшая рядом Телия побледнела и отшатнулась, потому что из тела Альны стали выскакивать серые сгустки, больше похожие на мерзких бесформенных слизней. Девушка вскрикивала и задыхалась. К ней рванулись ведущие и маги, но танцор жестом остановил их и подозвал Тиаля. Тот опустился на колени перед несчастной, достал из-за пазухи небольшой сверток и раскрыл его, поднеся к ладони Альны. Она задрожала и расслабленно вытянулась на полу. Когда певицу подняли и усадили в кресло, она была вся мокрая от пота, но в открывшихся глазах уже не было ни тени бессилия и безумия, а на губах впервые за много месяцев заиграла слабая улыбка. Принцесса с удивлением смотрела на князя, пока он танцевал, и вспоминала странный сон, приснившийся ей 2 года назад. Тот самый беловолосый юноша, танцевавший на полутемной сцене и призывавший к себе близких по духу, сейчас стоял в этом зале. «Вот поэтому он князь, а я только маг», — слегка усмехнулся Мелианор, повернувшись к Лартину. «Энели почти не обучен магии, но уже умеет то, до чего другие пытаются дойти десятилетиями, и не всегда доходят». Лерия безмолвно сидела, не в силах пошевелиться. По ее щекам текли слезы, она даже не могла подняться, чтобы обнять младшего брата или встать перед ним на колени. Танцор тем временем тихо отошел и опустился в свое кресло. На самом севере на высокой скале стоит древо. От него во все миры протянулись нити. Сталь сияет на древе в свете всех лун и священы, приходящие к нему. На древе ночей стоит знак. Он говорит о том, что каждый страж сумеет взять то, что прочим дастся с трудом. И лунная сталь на древе горит, и полнится смыслом взгляд узревшего сие. Дороги идут с запада до порога, до края с востока и до глубинного предела с юга. Лишь с севера идут все, кто мыслил вернуться. И идут не спеша до тихого дола и далее проходами древних в суть земли и твердь, ставшую огнем. Примерно так вещал полуседой караин десятника Лохри всем собравшимся на очередной вечер сказаний. Остальные кивали и вторили ему. Это была одна из новых историй, которая должна войти в аналы всех племен. То, что рассказывал Марк во время экспедиции, было чистой правдой. Караины на базе невидимок в последнее время действительно вели себя очень странно. Стоило уставшим за день людям лечь спать, как все коты базы собирались за дальним краем полигона и, улегшись кружком, начинали рассказывать сказки. Обычно начинал кто-то один, а остальные вторили ему, словно заучивая на память. Впрочем, так оно и было. Новые караины передавали собратьям неизвестные тем повествования, чтобы они смогли пересказать их своим потомкам. Наибольшей популярностью пользовались истории ведьмы, самой старой кошки из недавно появившихся маленьких собратьев. Почти каждый вечер кто-то из двуххвостых бежал к дому, где осталась жить мудрая Карайна, и привозил ее на себе, чтобы не утруждать пожилую родственницу, которую все пепельные почтительно величали бабушкой. Правда, сказки обожали не только Карайна. Воспитатель котят, прихватив скатку и кошму, тоже приходил, ложился среди подопечных и слушал вместе с ними. На своем веку он слышал много, этот странный человек, но рассказывал другим людям только то, что считал необходимым. Однако в последнюю декаду к нему присоединилось еще несколько людей, которые с удовольствием проводили вечера и даже ночи со своими четвероногими братьями. Первыми стали девочка и мальчик с юго-восточного предела, которых запечатлели дети-предводители клана Падающих Звезд, одного из древнейших в Южном Игмалионе. Эти двое приходили и ложились на кошму между братом и сестрой, иногда и засыпали после тяжелых тренировок днем. В таких случаях после окончания собрания белый ветер и сверкающий цветок уносили своих избранников в помещение, взяв зубами за шиворот. Чуть позже к слушателям присоединился еще один мальчик с севера. Он очень любил сказки и приходил со своей подругой по имени Аира. Потом наступило время пестрых братьев. Они привыкли жить большими дружными семьями и также сообща стали выходить к людям. К сожалению, даже взрослые пестрые нередко вели себя как дети, что неудивительно. Весь их род насчитывал гораздо меньше поколений, прожитых в разумном понимании мира. Вот и приходилось воспитателю обучать своих напарников как котят. Но ничто не могло сравниться с восторгом слияния пары. Ради этого стоило потрудиться. Сигари и Сорхан пришли из дебри злых лесов северо-запада, с края диких земель, возле негостеприимного Северного моря. Юный Карайн Сорхан был оборотнем, что удивительно для пестрых. Но мальчишка Сигари Лусойни еще не знал об этой способности своего побратима. Ему было чуть больше 100 циклов белой луны, которую люди почему-то считали голубой. Только одно до сих пор вызывало неутихающую боль – пепельный юноша со своим первым избранником. Их путь уводил туда, куда не видят глаза. Двое посреди бесконечной тьмы, выше звезд. Лишь закатное пламя, прозванное Зарой, смотрит им вслед вместе с той, кому она шла. Однако в последние дни стало недооплакивание уходящих за грани. Клубок пятнистых малышей, пришедших из лесов, мирно посапывал прямо посреди площадки. Их глаза, переполненные любовью, выбрали первых из тех, кто относился к ним как к братьям. А вот теперь началось самое главное для пар – взаимное постижение мира глазами друг друга. Воспитатель котят вздохнул. Кто же придет ему на смену? Неужели тот глухонемой от рождения рыбак, который упал по рассеянности в яму, а вылез оттуда с кошкой 3 месяцев от роду? О духе предков! Он чуть не забыл о последнем пожелании командира – узнать, где заточены остальные маленькие стражи. Надо срочно спросить, пока все здесь. Седой мужчина поднялся во весь рост и обратился к Карайнам. «Братья и сестры, я слышал весть, что вы узнали, где находятся остальные первые братья». Карайны некоторое время молчали, а потом один из черных даже встал и произнес: «Двое пойдут в предрассветную рань туда, куда лежит путь огня, по грани мира пройдут и найдут приют». Воспитатель слегка поклонился, потому что с ним говорил один из старейших базы, но решился переспросить. «Как их найти? И куда идти от известных всем мест?» «Сначала на запад, потом к югу и далее по тропе». Вдруг донесся до него голос одной весьма самоуверенной Карайны. Однако ее тут же дополнил еще один голосок кого-то из пепельных. Человек даже не успел понять кого. «От Квайла до Цитадели через побережье на юг, за островом Мели, и далее через гребни туманов». «Спасибо», — еще раз поклонился воспитатель котят и поспешил во дворец. Там, хотя и с некоторыми проблемами, он нашел северного брата Карайнов и передал ему все услышанное от сородичей, а после успокоенный вернулся домой.